После обеда мы сыграли в игру на выживание, где каждый должен был сражаться с каждым по кругу, метеля друг друга по выданным заботливым наставникам мягким защитным шлемом. Пожалел наши челюсти Цербер, спасибо ему за это. Никто даже не спросил, зачем мы это делаем, и наставник не стал делиться, какой сакральный смысл заложен в 10-минутный мордобой, где соперники меняются каждые 30 секунд. Лишь в конце дня, отпустив большую часть стонущих от боли студентов, Цербер все же решил поведать всем выжившим, что сегодня происходило и почему. Со шлемом вообще все просто оказалось. Это симуляция боя против нашествия тварей. Новый соперник каждые пару секунд. Без моментальной реакции это превращается в смертельную череду новых монстров, появляющихся из глубин сознания. Большая часть студентов тут же вспомнила, как в этой круговерти летящих кулаков пропускали удары. Иннокентий Игнатьевич ясно дал понять, что каждый такой вот пропущенный удар – это плюс один балл в пользу нашей смерти. Полностью согласен, монстр не остановится, даже если противник уже истерзан. Ну и нормально я с Цербером в спарринге и палками, и кулаками помахал, щитом поприкрывался. И пока остальные едва живыми были, я разгонял целебный эфирчик по телу, продолжая обмениваться ударами с наставником. Он тоже, как по мне, был счастлив. После тренировок поехал к себе домой проверить, что диверсии пушисто-колючих фамильеров идут по плану. И дело было сделано. Хархин в истерике крушил на участке что-то, проклиная небеса и проклятых животных. А быть может, и меня проклинал, не знаю. Особо не вслушивался. Его вопль уже был прекрасной музыкой для ушей. Забрав диверсионный отряд, вернулся в арендованную усадьбу, чтобы освежиться и приодеться для поездки в Кремль. Пора собираться к регенту и ее советниками. Перемерил кучу разных нарядов, которых, к слову, стало больше. «Маша, не подскажешь, откуда эти костюмы? Чьи они?» — спросил я домоседку, что живет по ритму учеба тренировки книги учеба. Она практически никуда из дома, кроме как на занятия или на пробежку, не уходила и раньше, а после переезда в арендованный дом так и вовсе перестала. Курьеры привозили. Практически каждое утро курьер появляется здесь. Так я же вроде бы не заказывал. Бумаги есть, накладные какие, были. Я их передавала Жанне, как мы договаривались. Ага, хорошо. И кто заказывал костюмы эти? Не только костюмы. Там еще украшения, золотые браслеты, кольца и даже часы. На бумагах везде печать императорского рода. Ох, да ладно. Стефания, от нее подарочки, ну, спасибо, наверное. В целом из кучи костюмов и всей прочей одежды, отправленных ее помощниками, две трети можно было отправить в утиль, если ориентироваться на чувство стиля нормальных людей, к которым я себя и отношу. Если же косить под хлыща, любящего всякие рюшечки да туфельки на толстом каблуке, что цокают, будто петушок идет по залам дворца, то и остальное можно надевать. Но делать этого, я, конечно, не буду. Блин, только место занимают. И выкинуть нельзя. Вдруг там учет какой-то ведется. Потом еще предъявит. Подарки от первого лица государства принято хранить, но, может, продать, там материалы и стоимость работы запредельная. Если хотя бы за полцены спихнуть, то уже кругленькая сумма за все выйдет. Ладно, пора одеваться. Надо найти какой-нибудь подходящий образ. ХММ, вон тот черный фрак с нотками стиля милитари, шикарен. Нет, зря наряжался, как обезьянка в цирке. Тьфу, ничего святого. Сидят, обсуждают, словно меня здесь и нет. Столько глупостей я даже от Софии не слышал, когда та помешательство словила при мысли о селекции меня хорошего не пойми с кем. Еще этот браслет несчастный для защиты их великих персон от моей шальной магии нацепили. Бесит. Половина из присутствующих по первому впечатлению, альтернативно одаренные. И это я об их умственных способностях. На совете сразу стало видно, кто тут является опорой государства, а кто занял свое место просто потому, что был приближенным Стефании. И вроде внешне все приличные люди, но, как начинают своими гадкими голосами обсуждать меня в третьем лице, словно меня здесь нет, аж морду набить хочется. Я как-то ожидал, что здесь будут крутые дядьки и тетки, но оказалось, что со всеми реально крутыми я уже был знаком. Они приезжали в мое московское поместье, когда на меня напала Ажарова. А вот все те, кого я не видел до этого. Интересно, какие должности они занимают? Советники по стилю и моде? Первый помощник императора по завязыванию шнурков? Серьезно, кто все эти люди? Зачем они здесь? Абсолютно нулевая компетенция. Предложение разодетого в желтые одежды жирного кабанчика даже других членов совета заставило усомниться в его здравомыслии. Предложил умник в шелках слить с меня постепенно пару литров кровушки и использовать ее для алхимических исследований. Якобы там какие-то есть заклинания магии крови, что могут помочь выявить мои возможности на основе тестов. При этом меня надо было бы держать в заперти и цедить каждый день кровь понемногу. Больной ублюдок, как будто я соглашусь на это. Я поклялся служить империи, но становиться лабораторной крысой не собираюсь. Благо его осадили свои же, напомнив, что я такой всего один, да и не хватает данных, а в исследовательских лабораториях этого кабанчика 3 из 5 последних носителей редкого дара погибли. Стефания даже наложила запрет на размышления в подобном ключе. Вообще, после знакомства с этими властимущими мужчинами и женщинами, я понял, что Стефания, по сравнению с некоторыми совершенно оторванными от жизни и следующими по своему своеобразному пути людьми, не такая уж и сука бессердечная. Понятно, что это не дарует ей прощения, но просто мне стало чуть понятнее, что тут за клоака. Здесь почти все люди, от которых зависит та или иная сторона жизни нашей империи, заняты решением вопросов по-своему, и крайне оторваны от реального мира. Самое дерьмовое во всей этой ситуации. Я понимаю и принимаю тот факт, что так оно и должно быть. Будь здесь все рационально мыслящие или же обычные эрудированные люди, империи не удалось бы добиться продвижения в очень многих вопросах, связанных с магией, безопасностью, контролем монстров внутри Сибирского кольца и так далее. Есть условный костяк разумных, кто остепеняет энтузиазм безумных. Но именно головы безумных порой рождают необычные и неоднозначные решения проблем, которые давно всех мучают. Главное в этом деле – баланс. И все эти люди, кроме Стефании, архимаги. А это о многом говорит. И это я знаю благодаря своей чувствительности. В лицо я и половины из них не узнал. Не публичные люди. Думаю, раньше этих советников держал в узде предыдущий император и разделял идеи, оценивая их по достоинству. Даже в безумии некоторых находил что-то полезное. После же его смерти и появления на престоле Стефании этот противовес исчез, и оттого в империи начались разброты и шатания. Я во время представления практически не разговаривал. Романов Константин Игоревич, пришедший вместе со мной, давал ответы на вопросы вместо меня. Оказывается, он является одним из членов внутреннего совета, о чем официально вообще никак и нигде не упоминается. Единственным, кто вообще не проронил ни слова за время встречи, но чей взгляд был наиболее сосредоточенным, был Зубов Константин Сергеевич. Его глаза говорили о многом, и читалось в них намного больше интереса, чем даже в зенках маньяка в желтом халате, который любит ставить эксперименты с магией крови во имя империи. В какой-то момент направление обсуждения резко изменилось. Раз уж мы здесь собрались, что довольно сложно сделать, давайте обсудим ситуацию в Болгарии. Впервые за долгое время проговорил министр обороны, и я заметил, как 3 из присутствующих 9 человек закатили глаза или же тяжело вздохнули. Так как я больше здесь был не нужен, меня увели, а тайный совет начал обсуждать возможные меры поддержки потенциального союзника и ослабления явного врага, османов. Я тоже, как только был отпущен, влез в новости и почитал, как там обстановка на фронте. На болгарской земле сегодня было необычайно тихо, интенсивность боев уменьшилась в разы, ракетный дождь перестал застилать небо, но все это выглядело как затишье перед бурей. Разведки разных стран вбрасывали в СМИ информацию о формировании и переброску османами 2 ударных дивизий в район Софии для прорыва линии фронта, которую защитники едва удерживали в последние дни. Так-то прорывов хватало, но османы не дураки и понимали, если атака захлебнется и им перекроют пути отхода, то бойцы и техника окажутся в кольце, и их просто сотрут в порошок. Маги тоже не бездействовали, но тут сложилась интересная ситуация, в которой неожиданное преимущество оказалось у болгар, ибо они воевали, как говорят репортеры, всей страной. Даже самые слабые из одаренных переодевались в форму простых солдат и наносили сокрушительные атаки по неподготовленным позициям врага, не давая вычислить офицеров, командиров и высокородных опасных бойцов с даром в толпе военнослужащих. А вот османы были вынуждены держать большую часть своих магов на территории страны, где активно пытались повлиять на различные национальные меньшинства вроде курдов. Плюс угроза с нашей стороны заставляла держать резерв магов на востоке империи. Еще и с востока скопление греческих войск на сухопутной границе и военных кораблей на пограничной линии прибрежных вод. Относительно мирной была лишь южная граница, откуда и перебрасывали войска для могучего прорыва, о котором вовсю трубили османские пропагандисты. Видимо, скоро настанет ключевой момент этой маленькой победоносной войны османского султана. Ладно, пора принять лечебную ванну и подготовиться к новому дню. Завтра Цербер вцепится в меня стальной хваткой и не отпустит, пока я не начну ползать, еле передвигая лапками от бессилия. Тук-тук, в мою комнату вошла Маша. Мирослав, ты как? Все хорошо, можешь не беспокоиться. Прием в Кремле прошел вполне нормально. Ничего такого, что могло бы изменить мою жизнь, не произошло. Спасибо за заботу, улыбнулся я девушке, протягивая руку за полотенцем на полке шкафа и болезненно морщись от прострелившей мышцы в боку. Не успевает эфир восстанавливать. Ну надо же, может, это из-за проклятого браслета, блокирующего магию, что болит? Я слышала, у тебя там какие-то особо суровые тренировки начались. Ну да, есть такое. Каждый день тело в отбивную превращают, признался я, и на мои плечи легли нежные руки красавицы. Тогда тебе точно нужен восстанавливающий массаж. Пойдем в ванную, там как раз стол есть для массажа. Правда, его как подставку для грязных полотенец используют. Я бы сперва хотел принять душ. В Кремле было жарковато и слегка нервно. Ну так вперед, я как раз за это время подготовлюсь. К тому же мне практика нужна. Рекреация – важная часть заботы об организме воителей. Или ты при мне стесняешься душ принять, ухмыльнулась Мария. Рекреация, соглашусь, очень нужна. Но пока что я не боец. Тело еле шевелится. Не переживай, тебе не обязательно все делать самому. Ты заботишься о нас, обо мне. Позволь ответить тебе взаимностью. Я буду в ванной комнате. Мягкая улыбка и легкие касания ладоней дали понять, что сегодня я проведу вечер в надежных руках. Цербер пришел домой и посмотрел на горничную, что активно убирала дом. Он жил один, а горничная была уже старенькой, которая, можно сказать, перешла вместе с домом как бонус. Иннокентий знал ее очень хорошо, а она знала его. Активность домработницы всегда повышалась к моменту прихода хозяина дома и падала по мере его отсутствия. Она наслаждалась своей жизнью, ведь суровому мужчине до нее не было никакого дела. Все, что его интересовало, это суровый армейский порядок. «Зоя Степановна, на сегодня можете заканчивать уборку. Идите к себе, скоро у меня будут гости. Как пожелаете». Старушка тут же убрала влажную тряпку с подоконника и ушла в свой гостевой домик. Она могла бы пойти и к себе домой, ведь за много лет службы она сумела купить скромненькую, зато свою квартирку в Москве, но ей было незачем отказываться от бесплатного жилья на территории усадьбы барона Новоградова. Свою же квартиру она сдавала в аренду за приличную сумму. Пшик открыл бутылку пива Цербер и протянул ее вперед. Из тени вышел, хватая предложенное угощение, Бортников и присел в кресло, скидывая с ног ботинки и закидывая ступни на пуфик. «Сволочь!» — скривился Цербер, уловив аромат носков, далекие от ванили. «Сам виноват, что у тебя такой нюх. Я себя никак не выдавал, и все-таки ты почувствовал, что я пришел. Мой нюх — мое проклятие. Люди воняют и смердят, а я должен этим дышать. Бесит. Особенно первокурсники. Обделываются или ссутся под себя. Стоит им дать более-менее нормальную нагрузку. Ну, ты же знаешь, сейчас подготовка юных воинов империи идет совсем не так, как в наши годы. Тогда даже смертность была в разы выше. Даже обычные тренировки могли закончиться случайным трупом. А на утро уже два рода объявляют о войне, и к вечеру улицы города залиты кровью. Даже император не успевал порой отреагировать на внезапно начатый конфликт. В том-то и дело, мой дорогой вонючий друг, что раньше мужчинами становились случайно выжившие мальчики, а это уже был символ их пригодности. Сила, удача, коварство, мощь. У них было то, что делало их потенциально великими, бескомпромиссными, воистину достойными, пускай даже и жестокими. А сейчас что? Ты видел этих неженок? У меня половина группы боевых магов на второй день занятий пришла. Половина. И это боевые маги будущего. Что они будут защищать? Кого? Как? В мое время их бы в балет или школу изобразительного искусства отдали. Они потешали бы ига этих молокососов, называя их элитой и будущим страны. С такой элитой у нас не будет будущего. Друг мой, ты слишком суров. Тенденции-то по всему миру меняются. Возьми хоть французских аристократов. У них меньше 10% окончивших обучение магов прошли курсы военного дела. Вся их сила сейчас держится на наемниках, что мечтают прописаться и получить гражданство, да пришлой дикой аристократии из Африки. Как думаешь, когда они поймут, что император Франции – слабак, которого легко заменить на троне более достойным? Когда случится очередная революция, что изменит законы страны и приведет на трон какого-нибудь алжирца? Они сами себе враги, тут не поспоришь. Но есть и другие примеры. Египет, Япония, Афганистан, да даже Цинская империя с Альбионом. У них нормы и традиции не просто почитают. А ты ведь знаешь, я слежу за ними и их методами подготовки бойцов и магов. Многие из них продвинулись на этом пути. Сильно продвинулись. Да, у них всех есть свои проблемы, свои трудности, слабости и недостатки. Но их магия и их подготовка на голову превосходит нашу. Мы все еще на коне из-за наших огромных ресурсов, самородков и постоянного потока мигрантов, чьи рода привносят свежую кровь и интересные комбинации магии. Это порождает конкуренцию между родами и заставляет хоть как-то их стараться. В целом же, мы деградируем. Ну прям уж, зато число магов у нас растет 15 лет кряду. И пусть их средний ранг упал из-за большого числа молодежи, но все равно суммарная мощь у нас превосходит всех соседей. И это выступает гарантом нашей безопасности, справедливо заметил Бортников. Ну и, опять же, иногда появляются самородки. Как тебе Краст? Краст, задолбал он. Я уже его избивал, превращал в отбивную, выжимал из него все соки. Сам устал, аж руки дрожат. И каждый раз я уверен, что вот завтра-то он точно не придет, а он, сука, приходит, улыбается, падла такая, говорит, мол, счастлив присоединиться к тренировкам и получить наставление мастера. Сволочь, хех, ну, он тебя еще не раз и не два удивит, можешь не сомневаться, меня вот удивил, да, наслышан, думал, приукрашиваешь, чтобы его как своего протеже слегка возвеличить, но, видимо, ты еще и поскромничал при описании его возможностей. Цербер перелил из бутылки в кружку пива и залпом выпил. Уф-эф-эф, хорошо, ао, то что надо, чтобы прогнать с души разочарование при виде радостной рожи этого засранца. Ничего, завтра я отправлю его на тест, такой, как проходили мы с тобой. Посвящение, к нему ведь готовится годами. Даже краповый берет антимагического спецназа не факт, что справится. Угу, но, к сожалению, есть у меня подозрение, что он его выполнит и потом еще добавки попросит. Но я не буду ставить палки в колеса. Реально хочу понять, на каком он уровне и что может. На пятницу и выходные идете в Погубинский излом? Хочешь заставить студентов его зачистить? Бортников перешел к главному вопросу, который заставил его сюда прийти. Да там почти все зачистили уже, хмыкнул Иннокентий. Сейчас стабилизируют, чтобы этот проклятый излом наконец-то начать разрабатывать. Скуропатов вывалил огромную сумму за право освоить этот излом. Нагнал туда кучу наемников, вассалов, собственную гвардию. Месяц они там уже воюют. Химеру стража нашли и убили неделю назад. Но излом такой длинный и извилистый, с множеством узких проходов. Просты до сих пор лезут из разных щелей. Отличная практика будет. И Цербер непроизвольно сжал кулаки, мысленно представив, как он сам уничтожает мутантов. Ну не знаю. У Мирослава есть одна неприятная черта. Какая? Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Вон даже та химера, которая меня чуть на тот свет не отправила. Я ведь не наобум шел, а следил за местностью. Мы не должны были ее встретить. И все же она нас нашла и атаковала. И вообще, ты не в курсе, но это не единичный случай. Вокруг него постоянно какая-то кровавая суета начинается. Да, он выживает. Порой кажется, что справляется одним лишь чудом, но все равно, я бы свою дочку с ним в излом не отправил. Да даже вспомни слова Константина Игоревича, когда тот его поздравлял с победой на дуэли против ставленника Ирисовых. А что он там говорил? Я телевизор выключил сразу после того, как парень морем своим токсичным арену залил. Зря, там много интересного говорили, пока награждали его. Он, будучи новичком-ликвидатором, столкнулся с браконьерами, необычными, а теми тварями, что охотятся в том числе на магов и ликвидаторов. Может, помнишь, был такой ублюдок-канцлер, с ним еще его дружок таскался, герцог, два дырявых сапога. Мирослав герцога в первой же стычке убил, а после и канцлера. Попутно силами небольшого отряда отразили натиск мутантов, пригнанных этим шизанутым. Краст тогда вообще никем был, Никто о нем не знал, и он умудрился нарваться на эту сволочь, что к китайцам переметнулась. И так постоянно. Куда он? Там кровь, кишки и мясо. Так что подумай еще раз, стоит ли брать его в излом. Хм, теперь я точно уверен, что стоит. А вот других студентов. Думаю, им уровень тренировки я завтра тоже подниму до максимума, чтобы они принесли справки от врача, а не поехали в излом. Пускай самые крепкие и выносливые с нами отправляются, раз уж такие дела. Разумно. Меньше людей, меньше тебе в случае чего бегать, спасая их задницы. У тебя еще пиво есть? Нет, но есть коньяк. Так даже лучше. Ты, говорят, жениться собрался. Ох, мой дорогой друг. Именно об этом я и собирался тебе рассказать. Глава 12. Я снова живой. Ура. Правда, чтобы восстать из мертвых после последней тренировки Цербера, мне пришлось отключиться уже по дороге домой, потом очнуться, чтобы поесть, и снова отключиться. Очнуться и пойти в ванну, где, лежа в теплой воде, вновь отключиться. В итоге кое-как до 6 утра, гоняя понемногу эфир по мышцам, восстановился и окончательно пришел в себя. Можно было еще задействовать жалкие запасы чудодейственной энергии воителя, но хотелось, чтобы тело развивалось. И тут, увы, без мучений, без страданий, без нагрузок и естественного восстановления эффекта никакого не будет. Так что я лишь подпитывал тело энергией, чтобы оно быстрее приходило в себя. И надеюсь, это дало плоды. Сходу особо и не поймешь. Могу лишь сказать, что мышцы у меня заведенные, а сам я дерганный. Готов отразить атаку с любого направления. Скоро мучение закончится. Скоро я возьму академический отпуск, чтобы изучить все те книги, которые набрал, чтобы заняться бизнесами, начиная от фабрики и заканчивая монстроперерабатывающим заводом. А еще надо посетить своих подданных, пусть я им и не нужен для счастливой жизни. Они меня никогда не видели, и еще бы лет 100 не видели. В окрестностях дикого зверья не бегает, мафия по улицам не слоняется, а самые большие проблемы – это кражи да алкаши, что по улицам Кощеевки шатаются. Так что жизнь у моих подданных нормальная, и не стоит своими светлыми да умными идеями переворачивать им все с ног на голову. Главное, чтобы завод работал, ведь он – основной кормилец местных семей. Ну и изломы, которые я забронировал, чтобы закрыть, никто не отменял. Вообще, как аристократ, я должен участвовать раз в год в закрытии одного-двух изломов либо в отражении нашествия, либо ликвидации последствий разломов. Зависит от титула. У меня он минимальный, потому и спрос с меня мизерный. И эту норму я уже сделал. Но, кроме государства, есть еще и собиратели, да и собственные амбиции, что гонит меня вперед. Поэтому я и подписался под закрытие сразу 5 изломов, рассчитывая на каждый потратить не больше 2 недель. До Нового года как раз должен управиться. Вообще, подготовка и закрытие излома всегда вызывают живой интерес общества. Ведь это связано с обеспечением безопасности страны, и род, что идет на героический поступок, всегда восхваляют. Так что и я рассчитываю на то, что обо мне не только студенты в домах будут болтать, но и среди других людей пойдут слухи и начнут распространяться по всей империи. Это важная часть моего плана, так что я должен произвести должное впечатление на публику. Вообще, я ожидал увидеть заголовки статей, когда еще 5 изломов забронировал, но, как оказалось, все эти брони – дело частое. Крупный род забронирует 2-3 излома на разные даты и начинает готовиться. Проводит разведку, находит наиболее удобный, а потом брони с лишних изломов снимают, оставляя один единственный, куда идут геройствовать. Обо мне, само собой, подумали так же, как и об остальных. Оно и понятно, откуда им знать, что я намерен закрыть все 5 изломов. Сам-то я об этом не распространялся. Ну, будет им приятный сюрприз, а мне, чуть больше внимания со стороны великих родов и семей простолюдинов. Краст, гарантия безопасности империи. Краст, бич мутантов. Краст, покоритель изломов. Интересно, мне какое-нибудь прозвище дадут или придется заниматься раскруткой собственного имени самому? С изломами я вообще решаю сразу 2 свои огромные проблемы. Во-первых, я уеду из столицы и буду очень занят, так что меня Стефания к себе на постели белоснежные не сумеет позвать. Во-вторых, я даже без помощи Джуди смогу заработать достаточно очков для магической модификации, которая позволит отправлять ее величество спать и видеть сны, как мы с ней дарим друг другу ласку. У меня упадет камень с шеи, и я смогу сосредоточиться на завоевании власти в иных сферах. Буду строить клинком, мозгами и своими уникальными силами бизнес-империю, что позволит мне позже перенаправить чудовищные ресурсы на развитие захваченных в Сибири областей. На этой мысли я и закончил разминку, предвкушая поездку в один из изломов. Закрывать его, к сожалению, нельзя будет. Так бы бонусное очко заработал, но, увы, его собираются сделать стабильным, вычистить от монстров, закрыть щели, разровнять коридоры и начать промышленную выкачку моноизмененных руд. Там, куда мы едем, очень много измененного железа и меди. А значит, можно разжиться дорогущими ресурсами, которые из-за редкости и медленной добычи смогут в будущем приносить стабильно высокую прибыль. Подобные стабилизированные изломы частенько встречаются на Урале. А вот здесь, между Москвой и Астраханью, подобных мест нет, оттого обнаруженные залежи руд, по сути, ценнее золота. Рядом еще и очень удобная инфраструктура для их перевозки, доставки в города и на заводы Скуропатовых, чтоб им пусто было. Я помню этот род засранцев, не забыл, как они ведут свои дела, зачищают изломы, просто заваливая их мясом, отправляют своих потомков и потомков вассалов ради звездочек и геройских званий. В прошлый раз это все плохо кончилось, в этот раз было бы неплохо обломать им планы и закрыть излом, но, справедливости ради, он действительно будет полезен для империи. Собрались в академии всего 10 студентов из числа тех, кто должен был ехать на практику в излом. Остальные, после вчерашнего они не смогли добраться до занятий, не ожили, в отличие от меня. Впрочем, посмотрим, может, сразу к месту подъедут. Из знакомых лиц были лишь Иван да парочка одногруппников. Запомнил, как их зовут, из каких они родов, и мысленно каждому из них поставил плюсик за стойкость. Отправка почему-то начала задерживаться. Цербер злился и нервничал, ругался с кем-то по телефону, а мы стояли и смотрели за его метаниями, ожидая, пока подъедет транспорт, в который мы сможем закинуть свои вещи. Я, судя по размеру рюкзака, подготовился хуже всех. У каждого было по одному, а то и по два внушительных сумая для походов с дополнительными отделениями, в которые складывались вещи для выживания, боя и досуга во время отдыха. Я же взял с собой лишь дополнительную пару кроссовок и несколько книг, чтобы почитать в дороге. Все удивлялись, спрашивая, где мои вещи, на что я отвечал, мол, привезут сразу на место нашего лагеря. В целом, даже не соврал, привезут меня, со мной Фома, с Фомой все остальное. Фамильяров даже и не брал. Каждый наслаждался жизнью либо же выполнял очень важные задания. Гри занята Хархиным и чтением книг. Пусть она медленно читает, но зато сразу 10 парами глаз. Виви же наводит суету на арендованной усадьбе, помогает бабуле с дедулей оставаться в тонусе, то и дело подкрадываясь к недозревшим помидорам, на которые дед Петр спустил большое количество своей силы воителя. Ебжик своими лапками не хуже трактора роет грядки. Бойцы из числа соколят договорились съездить на базу подготовки Светловых. В эти выходные проведут турнир, который должен будет помочь каждому из них. Они покажут себя и получат разборы мастер-класс от сильнейших воинов союзного рода. В общем, жизнь не стоит на месте, даже если я где-то там шляюсь вдали от своих. Приезжаю на следующей неделе, в понедельник. Жду обещанного. Прислала СМС Юля, в этот раз не драконя меня фотографиями в купальнике посреди грядок с тяпкой в руках. Наташа что-то притихла. Стоило проигнорировать ее фотографии, что бы там ни прислала, как она затаилась. Не к добру это, тихонько размышлял я вслух, наблюдая, как Цербер в очередной раз набирает чей-то номер. Причину его нервов я понял практически сразу. Кроме нас 10, вместо освободивших место первокурсников решили отправить на практику студентов из других курсов. Несколько преподавателей привели больше 30 человек, среди которых были и знакомые мне лица. «Привет, Лен. Какими судьбами?» Да вот объявили, что для всех желающих появилась возможность заранее сдать боевую практику. Всего 30 мест. Кто успел, тот и записался. Я вот сразу сложила 2 плюс 2 и поняла, что это вас, первошей, отправляют. Ну я и вписалась. Лучше сейчас и с тобой, чем потом ее сдавать одной непонятно где и непонятно когда. А так будет первая из 4 боевых практик этого года закрыта. Понял. Ну, хорошо. Мне так будет даже веселее. Слышал, там скука смертная. Дадут в лучшем случае по одному просту зарезать, и на этом все. Особенно теперь, когда нас стало так много. Ну, зато отдохнешь. Я слышала, в этот раз Иннокентий Игнатьевич был просто предельно жесток. Ага, с цепи сорвался, ухмыльнулся в ответ. Вон, до сих пор с другими преподавателями гавкается. Не хочет, чтобы вы ехали. Ну, приказ ректора уже получен, так что никуда он не денется. А ты что, ничего с собой покушать не взял? Сказала Светлова, глянув на мои скромные вещички. Да, как-то не подумал. Там ведь кормить с полевой кухни будут. И что, тебе хватит этих крох? С твоим-то аппетитом, улыбнулась Лена. Ладно, я знала, что сам ты о себе не позаботишься, и забежала в столовую. Договорилась, набрала все, что успели приготовить, и протянула мне большую сумку. Вот ты молодец, умница. И забрал тяжелую ношу. Внимание, студенты, скоро приедет автобус. Перед этим все подходим ко мне и забираем 3 суточных пайка и палатки. О, о нас подумали преподаватели. Обрадовался я и вместе с Леной пошел занимать очередь за сухпайками. Суточный – это крошечная упаковка. Суточный рацион – не первый завтрак или полдник. Боже, спасибо тебе, что послал мне Елену. Видимо, без нее я бы там от голода стал пухнуть. Пришлось бы Фому на диверсии по ближайшим складам отправлять. Грузитесь, бестолочи. Хоть крови мутантов понюхайте. Зарежем парочку простов. А вы потом будете всем рассказывать, как героически одолели химеру. Давайте, сказочники, грузитесь в автобус. Перестав противиться судьбе, стал загонять нас в большой автобус Цербер. Пока я паковал вещи, Лена пошла занимать места для нас двоих. Приехали еще 4 машины. Одна грузовая, вторая, что-то наподобие автономного штаба, который раскладывался в основу военного лагеря. Еще 2 машины были для преподавателей, которые будут сопровождать нас. Я зашел в автобус и увидел, как какой-то наглый тип пытается подсесть к Лене. «Извините, граф, здесь занято», — мило улыбнулась она парню, который был на 4-м курсе. «Едва ли не единственный здесь из старшекурсников академии. Елена, вы прекрасны, и мне не хотелось бы вас расстраивать. Другие места, кроме задних рядов, тоже заняты, а я бы не хотел ехать в самом хвосте. Так что, уважаемая и прекрасная младшая, простите мою назойливость. Думаю, кто бы из ваших друзей не планировал ехать вместе с вами, он сможет найти себе и другую компанию, а я неплохой собеседник и вполне себе смогу составить вам компанию во время этой. Ах, барон Краст, это о вас говорила Елена, что же вы сразу не сказали, что ждете друга? Присаживайтесь, барон. Елена, извините, что побеспокоил вас. На галерке не укачает? Полюбопытствовал я у почему-то побелевшего, а спустя пару мгновений покрасневшего и начавшего покрываться испариной старшекурсника. Нет, что вы, все хорошо, мне там будет очень удобно. Точно удобно, можем поменяться. Я назад, а вы, в багажник, на сумках поедете. Вы ведь знаете, я, как младший, готов мигом прийти на помощь и организовать лежачее место. Да даже тут, прямо в проходе, на коврике вас постелю. Не стоит беспокоиться. Не настолько мы, старшекурсники, ленивы, чтобы сами о себе не могли позаботиться. Прошу, барон, присаживайтесь. Благодарю, граф. Но если что, только свистните, и я мигом все организую. Не сомневаюсь, барон, не сомневаюсь. Я пойду, уважаемые. Простите, что отнял ваше время. Стоило ему уйти, как Елена захихикала, прикрывая рот ладошкой. И часто к тебе так подкатывают, чаще, чем хотелось бы, и не те, кого хотелось бы видеть, а кого хотелось бы видеть. Вместо ответа Лена взяла меня за руку и положила голову мне на плечо. Ощущение, будто мы на свидании. Впрочем, ничего страшного в этом нет. Даже рад, что этот момент спокойствия и размеренной поездки настал. Отдохну от этого бешеного ритма. Пи, вылез между нами хомяк, достал планшет и уместил его на подставку впереди стоящего сиденья. Пару манипуляций пушистой лапкой, и мы начинаем наше путешествие в дикие степи, чтобы узнать, как живут одни из милейших созданий на планете, хомяки из рода. Начался просмотр в мире животных, и количество шоколадок, печенек и вафелек перед нами начало расти в геометрической прогрессии. Вижу, я зря беспокоилась. С такой свитой голод тебе не грозит, засмеялась Лена, спрашивая у Фомы разрешение взять конфетку. И ведь разрешил, ничего себе. Я тоже протянул руку к конфетке и получил кусь от Фомы. Кожу не прокусил, но ясно дал понять, что я, некрасивая девушка, ради которой ему и шоколадки с орешками будет не жалко. Ай, жадина. палец пусти, и дай хотя бы вафельку». Морозов мчался в столицу так быстро, как только мог, чтобы тайно передать весточку от Владимира Максиму. Род Берестеевых в опасности. Это было и так понятно. Только вот причина крылась не в сумасбродстве Романовой Стефании. Нет, оказалось, существует враг и пострашнее, что искусно манипулирует даже такими людьми, как правители империи. Кто это был, откуда у него или даже у них, если верить оговоркам, сила навязывать свою волю и мысли первым лицам государства, откуда у него в одном из карманов нашлась печать императорского рода. Единственная из всех возможных улик, неизвестный точно Романовым не был. Магия тени не из числа талантов и достоинств правителей Российской империи. Владимир ничего не объяснил своему помощнику, лишь передал печати письмо, которое было необходимо любой ценой и незаметно доставить брату, и сказал, что это меняет все, что судьба их рода может резко измениться. Их истинные враги вовсе не те, на кого изначально думали, и они скрываются в тенях. Какой-то орден безумцев, фанатично верящих в то, что смерть носителей древней силы изменит этот мир. Они убивали их родичей в последние десятилетия, оставаясь в тени. И вот они терпеливо выжидали шанса, чтобы уничтожить последних носителей эфира. Но посланный маг допустил ошибку, возможно, единственную за долгие годы, и умер. Интуитивное желание Владимира защитить свою возлюбленную и переданные ей могущественные артефакты с прошлого нарушили планы кровожадного фанатика. Он не смог достичь своей цели и отправить в пучины душевного ада последнего из Берестеевых, которого в ордене считали более-менее достойным соперником. Максима они не брали в расчет, очевидно, что та фальшивка, которая отправилась в Тибет, им не ровня. Да и магии Берестеевых у нее нет. Рано или поздно фанатики поймут, раз так много знают об эфире, что настоящий глава рода где-то в другом месте. И Морозов должен теперь, не исключая слежку, изловчиться, как в старые добрые времена, и доставить послание, обведя вокруг пальца возможного наблюдателя. Максим, что нынче был известен под именем барона Краста, успел раскинуть свои сети по всей столице. Слуге рода оставалось лишь придумать, как того найти и передать весточку. Бортников, пришла Морозову на ум фамилия, единственного человека, которому он мог полностью доверять. Михаил даже подозревал, что архимаг тьмы знает, что Краст и Берестеев – это один человек. Уж слишком странные разговоры велись у них во время их последней встречи. Надо как-то намекнуть Бортникову, что на род Романовых влияют, и что даже со смертью предыдущего императора этот орден связан. Только, где же его искать? Морозов внимательным взглядом водил по многочисленным людям в зале столичного аэропорта. Враг может быть повсюду. Надо быть осторожным. Глава 13. Багратион сидел в своем кабинете, с головой погрузившись в папки с документами магов. И все они так или иначе сводились к Берестеевым. Личное дело бывшего главы рода, рядом с ним его брат, что погиб 5 лет назад. Под ними папка из архива с данными по деду нынешнего главы рода. Больше десятка дел, а также короткие очерки и заметки о более древних представителях рода, включая ксерокопии с расшифрованными и переведенными на современный язык записями из летописей прошлого. И отдельно на тумбочке лежала еще одна папка «Максим Берестеев». Тонкая, жалкая, с одной единственной фотографией еще совсем безусого подростка. Александр пересматривал документы, смотрел описание техник рода, находил заметки очевидцев и доклады офицеров, пытаясь найти связь между силой Берестеевых и еще одного парня. Парня, которого он взял под свое крыло и совершенно неожиданно для себя во время недавних тестов на севере едва не объявил того наследником практически уничтоженного рода. Само собой, Александр, профессионал, с первого же дня заметил много странностей в Красте, и он был готов и дальше мириться с этими странностями, если бы Романов, его непосредственный начальник, не решил вдруг самолично заявиться на тесты. Константин Игоревич явно имел какие-то свои мысли по этому парню, и, возможно, тоже проводил параллели между исчезнувшим главой загадочного рода и внезапно появившимся в империи последним из Крастов. Впрочем, он тоже не стал ничего говорить ни Александру, ни самому Мирославу, даже если что-то и понял. Совпадений было много, но и расхождений, которые разбивали теорию о том, что Максим Берестеев и Миргард Краст – один человек, не меньше. Анализы крови свидетельствуют о том, что погибший глава рода Берестеевых и молодой Краст не связаны. Но если это все-таки Берестеев Максим, не понимаю тогда, зачем вообще прятаться. Особенно с такой силой, с его рода сняты все обвинения, с него самого ничего, кроме пояснений для проверяющих исследователей, не требуется. «Приезжай да живи, занимайся родом», – размышлял Александр. Магические техники, которые использовал Краст, совершенно отличались от классических техник рода Берестеевых. К тому же их яд был однозначной стихией, доведенной за многие сотни лет развития рода до совершенства. И эта сила словно бы стала чем-то большим. У Краста еще и несколько стихий, а создать столько разнообразных техник с нуля с такими вводными и в таком возрасте невозможно. Багратион потер переносицу, осознавая, что его теория буквально рушится. И все же он решил от нее не отказываться и поразмыслить над возможными мотивами Максима жить под чужой личностью. Может, мальчишка хочет мести, это было бы вполне логично. Но он уже столько раз встречался со Стефанией и ни разу не проявил даже намека на грубость с ней, не говоря уже о потенциальных попытках убийства. Конечно, антимагические браслеты мешали, но все же один быстрый удар ножом для фруктов поставил бы точку в правлении Стефании. А Мирослав умеет управляться с ножом. С его одаренностью, силой и скоростью найти момент и атаковать расслабленную девушку, проще простого. И все-таки он этого не сделал. Смотря на фотографию Краста, юношеское фото Берестеева Максима и фотографию предыдущего главы рода, Багратион находил все больше и больше сходств между ними. Глаза, нос, уши. Он знал, на что надо обращать внимание. Если ты не Берестеев, то где он тогда? И как ты из отщепенца смог стать таким чудовищем? В сказки про индейцев-колдунов я не поверю, будь ты хоть самым искусным рассказчиком, тихо проговорил Багратион, поднялся и, чтобы размять затекшие ноги, отправился с сигаретой на балкон. Дурная привычка. Но именно сигареты помогают Александру сосредотачиваться и находить решение возникающих перед ним задачек. Ха! Чертова гадость! Сделав затяжку, закашлялся он, так как старался держать себя в руках и прибегать к подобному методу концентрации крайне редко. Если это он, то какие цели перед собой ставит, и как он так искусно скрывается. Допустим, в нашем ведомстве у него или его деда есть свой человек, который подменял результаты анализа крови. Допустим, он подделал документы и решил начать с нуля под вымышленным именем. Зачем он это делает и почему? Почему он сбросил на Владимира свой истинный род? И откуда у Берестеевых такая сила и эти новые техники? Может ли быть, что они что-то скрывали от нас? Легко. Но могли ли их тайны породить в кризисный момент мага такой силы? Навряд ли. Багратион сделал еще одну затяжку. Кстати, Берестеевы же никогда не посещали комплекс на севере страны, и у империи данных об их силе никогда не было. И если Мирослав – это Максим, то, может, не он уникален, а сами Берестеевы, они всегда были скрытными. Многочисленные войны прошлого закрепили за ними славу убийц архимагов. Даже если эти маги жуткого яда были более низкого ранга, это не останавливало их, ловил убегающие мысли разведчик. «Видимо, у меня есть только один вариант проверить эту теорию с даром рода, пригласить на усиление и оценку Владимира Берестеева и посмотреть на его показатели. Если там тоже будут аномалии, особенно в части универсальности, этим все будет сказано». И Александр для себя решил, что провернет это все в скором времени. Осталось только придумать, как выманить и отправить на базу человека, что стал опорой людей на другом краю империи. Багратион в первую очередь должен был думать об империи и ее благополучии, в то время как Романов ставил во главу угла не саму империю, а свой род. Так что желательно, чтобы первым до правды, какой бы она ни была, докопался Багратион, а все показатели этих тестов, при случае, развеялись, словно дым после пожара. Иначе он попросту не успеет ничего предпринять в защиту человека, с которым он связывает очень много полезного для империи. В конце концов, империя – это в первую очередь люди. И чем больше в ней талантов, живущих друг с другом в мире и понимании, тем сильнее империя. А может, слетать в Тибет и найти там того самого Максима? Багратион потушил сигарету и отправился дальше копаться в бумажках. Впереди у него вся ночь. Хорошо, что отец с матерью приехали погостить и помочь жене с нашим сынишкой. Могу сосредоточиться на работе. Окрестности подземелья больше напоминали строительную площадку, а не военный лагерь. Какие-то модульные конструкции, палаточные городки, строящиеся общаги. Конечно, тут не первый день шла война со всякой лезущей из щелей гадостью, и времени на то, чтобы свести материалы, хватало, но я ожидал увидеть чуть более приближенные к Сибири условия. Добрались мы уже к обеду и принялись разворачивать учебный лагерь. Справились до ужина лишь благодаря тому, что с нами поехали старшекурсники, иначе сидели бы голодными аристократы, не умеющие ставить палатки и вбивать колышки, ведь это не благородное дело. Ну ладно, не голодные, но есть сухпай просто на сваленных в кучу палатках, такое себе удовольствие. Монстров в пятницу мы так и не увидели. Из-за моих дорогих однокурсников сначала долго слушали инструктаж, который включал в себя все то, что адекватный человек или хотя бы прошедший базовую подготовку ликвидаторов боец знает как свои пять пальцев. Но у нас здесь были неадекватные люди, а, за редким исключением, едва оперившиеся талантливые птенцы из родовитых гнезд, что привыкли к свите из нянечек, лизоблюдов, наставников и стражи вокруг, а не к работе ручками. Потом уже занялись лагерем. Даже я, хоть и безумно ленился в этот день, был вынужден прийти на помощь однокурсникам. Очень уж хотелось кушать. Тот сухпай, что нам выдали, исчез бесповоротно еще в обед. Увы, такая вот судьба у человека с гиперметаболизмом. Хорошо, что я поехал не один. Как развернули лагерь, нам начали рассказывать, что можно делать, что нельзя, какие особенности монстров, пусть и слабеньких, но все еще опасных, если относиться к ним легкомысленно. Нам даже трупы показали и объяснили самым юным, безопытным, как понять, есть ли природная броня у твари и существуют ли хоть какие-то предпосылки для обладания магией простыми. Такое бывало редко, но случалось, так что отличать мутантов по этим признакам было крайне важно. В конце дня Цербер заставил всех совершить марш-бросок примерно на 10 километров с притащенным защитным обмундированием и оружием. Добежала только половина. Вторую половину тащили на себе те, кто был получше подготовлен. Старшие курсы в основном. Наступила ночь в палатках. Романтика. Но люди порой сами те еще мерзкие твари. В общем, поспать мне нормально не дали. То приглашали познакомиться и выпить, то от Цербера, совершающего ночной обход, убегали, получая болезненные удары деревянным шестом по спине и прочим частям тела. Одна парочка, решив, что все вокруг спят, занялась стонущим спортом в 2 часа ночи в одной из крайних палаток нашего лагеря. Только вот звуки в ночной тишине разносились ой как далеко. Выбесили они окончательно кого-то из студентов, и всеобщий герой помог их палатке сложиться внутрь. Многие скажут, завидуют, но понимающие опасность подобных ночных утех в нескольких километрах от излома поймут его. И я понимаю, я хочу спать, но при этом остаюсь начеку. Прислушиваюсь ко всему, что происходит вокруг. Если вдруг вылезет черт знает откуда тварь, я хочу ее услышать и проснуться, а не лежать, закрывая уши шишками Фомы от страстных стонов студентов. Даже Елена это понимала и благоразумно не стала напрашиваться в гости в мою палатку, предпочтя уединенное размещение в собственных одноместных апартаментах. Умница, что еще тут скажешь, а ведь будь на ее месте Юля, моя палатка уже подверглась бы штурму. Нападение, к счастью, не случилось, но проснулись мы не как планировалось, в 7 утра от голоса одного из наставников, а от взрывов и стрельбы вдалеке, ну, в паре километров от нас, прямо в районе излома. Цербер ушел на разведку, а мы остались завтракать и приводить себя в порядок. Не было его долго, и я, не став дожидаться его возвращения, начал делать зарядку. Лишь некоторые подтянулись. Остальные наслаждались чаем или кофе, лениво потягивая его в лучах восходящего солнца. Тоже кофе хочу, но я вообще ничего такого не брал. Завидую. О, чабрец растет. Чабрец же, так, пока никто не видит. Часики, помогайте. Я настроил радар на поиск растений, подходящих для заваривания лесного чая, и с радостью принялся собирать урожай. Лена, чай будешь, но не пыль с индийских дорог, а наш особый походный чай ликвидаторов, позвал я девушку, что только вернулась с пробежки. Да, надо только воду тогда закипятить. Эх, романтика. Вода булькает, в желудке тепло и приятно. Стройтесь, ленивые засранцы, сегодня вам благоволит судьба. Целый тоннель твари откопали. Сейчас их чуток проредит, отловит и дадут вам сразиться один на один, почувствовать, так сказать, вкус их токсичной крови. Одеваемся в полный боевой комплект, у вас 5 минут, не больше. О, Краст, что ты там за мох с корой варишь? Дай кружку своему наставнику. Я посмотрел на единственную кружку, что была в моих руках, и залпом допил все содержимое, а потом протянул ее с прилипшими к стенке листьями какой-то травы, подсказанной часами, Церберу. «Милости прошу, Иннокентий Игнатьевич», — отдал я кружку, которую мне, в свою очередь, где-то достала Елена. Хоть бы помыл. Из жидкого рядом только сам чай и слюни во рту. Думаю, вы побрезгуете моими гигиеническими процедурами, ответил я, поднялся с земли, собираясь за экипировкой. Что-то ты меня разочаровываешь. Даже фляги нет с водой, это учебный поход, так что вообще почти ничего не брал. Смысл? Больше возьмем, больше обратно тащить. Кстати, а трофеи за убитых монстров будут отданы, как положено у ликвидаторов. А проку тебе с туши проста, мне никакого, да и студентам тоже. Но ради знаний, можно им показать, как разделывать тварей. Увы, из меня плохой мясник, а мастер Добов, мой коллега-наставник, на больничном. Ну, я могу показать, не так уж это и сложно. Заодно вспомню, давненько не потрошил мутантов. А ты умеешь? Удивился Цербер. Умею. Пришлось научиться. Отлично. Одевайся и иду за мной в лагерь с Куропатовых. Обсужу с ними твое предложение, но добычу они все равно захотят забрать, скорее всего. Итог твоей работы. Да смысл им с этих 50 простов. Бесполезное мясо, слабые кости, шкура и мутировавшие органы, может, подороже выйдут, как и клыки с когтями. Зерна, может, что-то да будут стоить. В рублевом эквиваленте для такого рода это копейки. Да в кошельках у большинства студентов денег больше, чем продажа всех этих монстров принесет. Так что давите на них, пусть делится во имя будущего империи. ХМ, в целом ты прав, но студентам, особенно богатым, смысл от этой добычи какой, что они с ней делать будут? Как что, мучиться, тащить вонючую тушу, думать, как ее довести домой или в академию. Им придется разделывать ее прямо тут, на месте, искупаться в грязи. Посвящение в ликвидаторы бывает разным, и такое вот, с обливанием с головы до ног грязной кровью простов, одно из них. Повысим, так сказать, сплоченность, и заодно позволим неженкам прикоснуться к тому тяжелому труду ликвидаторов, что бережет всех нас, а ведь неплохо. Молодец, Краст, я прямо-таки сделаю этот ритуал посвящения обязательной частью учебной программы, назову ее Прокрасты нации, в твою честь, чтобы студенты никогда не забывали, кого надо за нее благодарить, ухмыльнулся Цербер. Звучит немного бредово, но да ладно, пусть ищут умники сакральный смысл этого посвящения, мое дело маленькое, показать, как разделывать твари, только я инструменты с собой не брал. Надо попросить, чтобы выдали комплект, хотя бы базовый из магазинов ликвидаторов, попросил я Цербера. Одевайся, сам и попросишь, сегодня ты будешь моим ассистентом. Не другие преподаватели, удивился я, у них кольца ликвидаторов не у каждого есть, а те, кто им обладает, имеют в лучшем случае черный цвет, до меня и тебя им далеко. Цербер поднял руку и пошевелил пальцами, обращая внимание на свой золотой перстень. «А твое где?» «Не ношу, чтобы не мешало», — пожал я плечами. Побежал переодеваться. «Беги, беги». Уходя, заметил, как Иннокентий Игнатьевич налил в кружку, помытую водой из фляги, уже слегка остывшего чая и отпил. «Ох, шикарный букет! Хоть рецепт записывай», — долетел до меня комментарий. Спустя час мы добрались до входа в излом, и вновь началась скучная и монотонная инструкция. Только через час нас впустили внутрь, да еще и под присмотром огромной группы солдат да магов. И это помимо наших преподавателей. Тяжеловато передвигались по коридорам и карнизам подземелья, следуя к недавно обнаруженной галерее, за которой скрывался большой и длинный зал с мутантами. Шли на звуки, ибо там до сих пор велось сражение. Бойцы осторожничали, не спешили. Старались ранить и пленить тварей, а не просто всех поубивать, как это обычно и бывало. «В подземелье я пойду, там зачетик получу», — болтал какой-то особо нервный студентик со второго курса, экипированный крайне плохо как для подобных вылазок. Очевидно, парень был не из богатых. Наконец-то мы добрались до залитого кровью пола. Кто-то нервничал, кто-то трясся от предвкушения. Я же внимательно смотрел на стены подземелья, выискивая следы богатств и прошедших битв. И того и другого было в избытке. А еще здесь сильно воняло паленой шерстью, кровью, пылью, экскрементами и прочими не самыми приятными ароматами. Сильных монстров не было. Проверял дважды через часы. Но зато хватало еще неоткрытых тоннелей, в которых сидят отожранные мутанты. В основном просты. И опять же, помогать и подсказывать им я не собирался. Лишь убедился, что место, куда мы идем, действительно безопасно для всех прочих студентов, а потом расслабился. Мы попали на развилку, и наша группа пошла вправо, к открытой площадке, обставленной тяжелыми ящиками для боеприпасов. Там уже в клетках рвали и метали монстры, подготовленные на убой студентам. Чуть меньше, чем нужно, но поиски других простов все еще продолжаются. Нам рассказали последние инструкции, и преподаватели начали вызывать студентов по одному в центр импровизированного ринга. Ох, какими же тюфяками оказались первокурсники. Кто-то слишком много сил и энергии тратил на жалких слабаков, кто-то, наоборот, добить не мог, ковыряя своей зубочисткой монстра и прося взять пистолет. Это даже оказалось не так скучно, как я представлял. Просто любуешься косякам других и понимаешь, как же хорошо, что у меня были нормальные наставники, которые сделали из меня полноценного воина. Ладно, не так уж и плохи они были. Просто я много общался и наблюдал за работой истинных профессионалов, и мне есть с чем сравнить. Позже началось представление, разделка туш в моем исполнении. Многим и так было плохо, а после начала демонстрации свежевания несколько человек фигурально вывернуло наизнанку. Но меня было не остановить, и я так увлекся рассказами и работой с инструментом, что не заметил, как закончил. А теперь все берем своих мертвых противников и тащим их в лагерь. Надо закреплять знания на практике, сообщил бедолагам Цербер. Барон Краст, спасибо за помощь. Можете вернуться в строй. Ополоснув инструменты ключевой водой, я вернул их владельцу из отряда ликвидаторов, нанятых Скуропатовыми для зачистки этого излома. Все страдали. Эго студентов, особенно первокурсников, исчезало. Невидимую корону приходилось снимать, чтобы она не помешала дотащить тела до лагеря. Иннокентий Игнатьевич, а где дежурные преподаватели, оставшиеся в лагере? Заметил я неладное. Сердце вдруг начало биться чаще, а эфир пробудился против моей воли. Так бывает, когда рядом огромный источник магии, и он работает. В нашем лагере маг, очень сильный, что-то колдует прямо сейчас, кровью воняет. Не из числа преподавателей, предупредил я замершего после моих слов Цербера.